Гуру. Сны и поведение во сне подтверждают то положение, что решение дня и поведение в бодрствующем состоянии и мысли дневные как бы продолжаются в ночь. И чем тверже решение или умозаключение, тем определеннее уявляются они и во сне. Но сон смерти подобен. Можно понять, как и в надземном, после освобождения от тела поведение человека будет в полном соответствии с его внутренним моральным уровнем. Обмана, лицемерия быть уже там не может, ибо человек выражает собою то, что он представляет в действительности. Именно скрытая внутренняя сущность его выявляется во всей своей красоте или безобразии. Поэтому поведение человека наедине с самим собою, когда он еще в теле, имеет такое большое значение и смысл. Поведение перед ликом беспредельности или пространственное поведение и мышление, когда оно утверждается сознательно, обуславливает и поведение человека после смерти. Надо же, наконец, понять, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Мир плотный или мир внешний позволяет многое таить под внешнюю формой, но в мире тонком внутреннее становится внешним. И каждое движение сознания, и каждое чувство, эмоция, переживание, страсть или вожделение тотчас же выражаются и внешне, в той форме, в которую там облечен человек. Тот, кто служил на земле красоте, там не пожалеет об этом, ибо стремление к красоте даст и тонкому телу соответствующее выражение. Но служитель безобразию и мерзости всякой выразит в своей внешней форме сущность своего устремления в полном соответствии с его природой. Потому земная жизнь и земные действия имеют очень большое значение для надземного пребывания. Очищение сознания от всякого сора окажется очень полезным. Правда, и там, в так называемом чистилище низших слоев, происходит или очищение, или еще большее омрачение перешедшего. Но процесс этот там очень остр и мучителен и может закончиться победою низшей дуады или погружением во тьму. Поэтому следует озаботиться состоянием своих оболочек и очищением их пока еще на земле. Мало не делать чего-то, надо еще суметь вырвать самый корень неделаемого, ибо головы чудища, будучи отрублены, вырастают опять. Требуется искоренение, но не подавление или неделание чего-то, что, быть может, очень хочется делать в неизжитых и неочищенных мыслях, угнездившихся в глубинах сознания. Багаж, берущийся дальше, надо хорошо пересмотреть и без сожаления выбросить все негодное в далеком пути. С любимыми тараканами за пазухой не подняться в высокие сферы. Сердце должно быть очищено, прежде чем учитель света сможет войти в него.